Глава 28. Занавеска, отгородившая уголок капитана, надежно прикрывала крохотный огонек, теплившийся над самодельным светильником, сделанным из гильзы от крупнокалиберного пулемета. Пахомов достал часы, припрятанные на случай обыска в потайном кармашке, и посмотрел на стрелки. Без 5:02. Или 1:55 по полуночи. Это уж кому как нравится. Если у Титаренко все получилось, как планировали, то на подстанции сейчас тоже механизм тикает потихонечку, отсчитывает последние минуточки. «Все, время», — шепнул капитану Алексей и кивнул в сторону входной двери. «Давай своих ребят. Командуй, пехота». МакГрегор подбежал к двери и, что из силы, забарабанил кулаками по дюймовым доскам, добавляя для верности носком крепкого ботинка. Стук разлетелся по бараку тревожным грохотом, пугая сонную тишину и устраивая узникам незапланированную распорядком ночную побудку. Кто-то недовольно заворчал, кто-то приподнимался с нар, пытаясь понять причину неожиданного переполоха. «Охрана!» Не переставая дубасить по доскам, надрывался капитан, старательно подражая крикам заполошной деревенской бабы. «Тут вашего убивают! Драка! Они режут всех!» С улицы послышался лязг замка, и дверь со стуком распахнулась, пропуская в темное нутро блока двух охранников с автоматами. У одного из солдат рвалась с поводка поджарая черная овчарка, яростно посверкивая полными лютой злобы глазами и пытаясь дотянуться хотя бы до одного из обитателей барака. Солдаты скользнули светом мощных фонарей по нарам и осветили непонятную свалку в центральном проходе между нарами. Там явно дрались человек 5 англичан. Или действительно кого-то убивали. Слышались сдавленные стоны, хрипы и ругательства, перемежаемые звучными хлюпающими ударами. «Немедленно прекратить!» Один из охранников лязгнул затвором и, недолго думая, дал короткую очередь в потолок. «Ауфштейн! Встать! А ну разойдись, собаки!» Часовой механизм мины, заложенный под трансформатором, равнодушно отсчитал положенное время и деловито щелкнул пружинкой, приводя в действие взрыватель. Крохотный цилиндрик взорвался совсем не страшно, но вместе с ним мгновенно рванула и сама мина. Рванулся сноп огня, тугая взрывная волна ударила в днище масляной емкости трансформатора, легко разрывая стальной лист и разбрызгивая массу горячего масла, которое тут же вспыхнуло черно-оранжевым облаком, и огненной лавой залила всю обнесенную проволочной сеткой площадку. Еще через какие-то доли секунды звонкими струнами полопались электрические провода, добавляя в отцветы бушующего пламени тревожные голубые всполохи и треск электрических разрядов. Над территорией вокруг подстанции колыхались яркие отцветы пожара, подсвечивая черноту ночного неба, а вот близлежащие поселки, хутора, фольварки и вместе с ними лагерь для военнопленных после взрыва накрыла непроглядная темнота. В полутьме барака еще не утихли звуки, разнимаемые охранниками драки, когда где-то неподалеку приглушенно грохнул взрыв, и лагерь мгновенно погрузился во тьму. Погасли прожектора на вышках, медленно растаяли тусклые огоньки лампочек дежурного освещения в бараках. Звук взрыва еще не затих, а десяток англичан уже набросился на охранников, сбивая немцев с ног и добивая уже лежачих палками и ногами. Овчарка взвыла от ярости, залаяла, рванулась, но тут же пронзительно взвизгнула и затихла. Кто-то умело утихомирил зверюгу. Пленники, уже вооруженные двумя автоматами, захваченными у охранников, дружно сыпанули из барака на улицу. Кто-то, едва различимый в темноте, коротко отдавал команды, направляя действия британцев. очевидно, один из так называемых заместителей МакГрегора. Пахомов с капитаном выскочили из блока еще до окончания расправы над охранниками, поскольку бить немцев явно было кому, а им нужно было успеть выполнить главную задачу, ради которой, собственно, и была затеяна вся эта шумиха. «Вот его дверь!» МакГрегор, тяжело дыша, указал на обшитую жестью дверь в небольшой пристройке, притулившейся к боковой стене соседнего барака, и сходу попытался выбить ее плечом. Ударил раз-другой. Дверь не поддавалась. «Дай-ка я». Пахомов отошел на несколько шагов, коротко разбежался и выпрыгнул вперед и в высоту, нацелив сильнейший удар обеих ног в верхний угол двери, тот, что был подальше от петель. Дверь, сорванная с верхней петли, с громким треском распахнулась внутрь, заворачиваясь пропеллером, и уже через секунду Алексей включил прихваченный все у тех же охранников фонарик, на мгновение осветил себя и направил луч на Якова Джугашвили. Пленник прищурился, загораживая ладонью глаза от яркого света, и пытался рассмотреть неожиданных визитеров, уже догадываясь, что, вероятно, именно они и послужили причиной непонятного переполоха в лагере. «Я за тобой, лейтенант. Спецотряд НКВД, понимаешь?» По-русски быстро заговорил Пахомов, почему-то больше всего сейчас опасавшийся, что Яков сочтет все это провокацией или еще черт знает чем, и откажется бежать с ними. «И что тогда? Силу применять? Обесточивать и тащить на себе? Далеко не убежишь. Быстрее, брат! Быстрее!» Однако опасения Алексея были напрасны. Едва услышав русскую речь, Яков мгновенно сориентировался и коротко бросил: «Я понял. Нам куда?» МакГрегор бежал впереди, показывая одному ему ведомую дорогу между бараками, домиками, рядами колючей проволоки и пулеметными вышками. Капитан знал, что в лагере есть аварийный дизель-генератор и что с минуты на минуту немцы могут его запустить, и тогда весь план побега может полететь к черту. На пространстве, освещенном прожекторами, все заключенные будут как на ладони. Пулеметчики, дежурившие на вышках, уже дали несколько коротких очередей, но всерьез пока не стреляли, опасаясь в темноте перебить своих же товарищей, которые суматошно метались по лагерю, пытаясь загнать узников в бараки и не подпустить их к проволочным ограждениям. То здесь, то там раздавались крики, шум потасовки, звуки команд и автоматные очереди. По всему лагерю мелькали огоньки фонариков и заходились в сумасшедшем лае собаки. В русском секторе, почти одновременно с переполохом в английском, тоже захлопали двери бараков и послышался звон битого стекла. Мало кто понимал, что же творится на самом деле, но узники, захваченные общим порывом, интуитивно почувствовали, что им выпал пусть совсем призрачный, но все-таки шанс уйти на свободу. А если и не удастся далеко уйти, то хотя бы принять бой на свободе и умереть по-человечески, по-мужски. В этом порыве было мало логики и много истинно русского «авось», но в эти минуты о логике никто особенно и не думал. Все попросту стремились вырваться за наружную ограду лагеря и раствориться в темноте. Майор Гольтерс еще работал в своем кабинете, составляя списки русских и польских военнопленных, давших согласие на сотрудничество и обучение в разведшколах Абвера, когда раздался далекий взрыв, после которого сразу отключился свет. Майор нашарил в столе фонарик, включил и, затаив дыхание, прислушался. Когда спустя минуту послышались крики и выстрелы охраны, Гольтерс сразу все понял и торопливо выбежал из здания, на ходу доставая из кобуры парабеллум. «Черт возьми! Неужели опять русские парашютисты? Где шляется эта черная крыса-комендант? Почему не включают аварийное освещение? Если это русские, то цель у них одна — лихорадочно размышлял майор, пытаясь сориентироваться в обстановке и требовательно призывая к себе хотя бы парочку солдат из охраны. На крики майора прибежали 5 автоматчиков. Следом за ними не замедлил появиться и капитан Ройшле. «Быстро, быстро! Все в спецблок! Это русские высадили десант!» На бегу пояснял Гольтерс, направляясь в глубину лагеря к спецблоку, в котором содержался Яков Джугашвили. Ровно через 3 минуты Николай Тахадзе оказался под надежной охраной из 7 человек. 2 встали на пост у двери снаружи, а 5 приготовились отразить возможное нападение изнутри тесного спецблока, состоявшего, несмотря на громкое название, из одной единственной комнаты без окон. Коменданту лагеря в эти минуты было не до именитого пленника. Заваруха в лагере требовала немедленных решительных действий, чем эсэсовец и занимался. Была объявлена тревога. Солдаты пытались удержать взбунтовавшихся узников. Сам же комендант лично руководил запуском резервного дизель-генератора, отлично понимая, что в темноте бороться с разъяренными пленными бессмысленно и опасно. То ли генератор слишком долго простоял без работы и подсели его аккумуляторы, то ли обслуживающие дизель пленники намеренно не спешили и саботировали приказ. Но пока агрегат упорно молчал, и запустить его никак не удавалось. Тогда комендант, когда-то окончивший какие-то электротехнические курсы, с проклятиями оттолкнул рабочих и собственноручно, торопливо проверил клеммы, питание пускача, стартер. Вроде бы все было на месте и в исправном состоянии. Все ясно. Эти сволочи намеренно тянули время. Завтра же всех расстрелять к чертовой матери. Комендант нажал кнопку стартера. Тот коротко завизжал, затем затрещал небольшой пусковой двигатель и, наконец, тяжко хлюпнув раз-другой поршнями, зарокотал непосредственно дизель, стремительно раскручивая генератор. МакГрегор подбежал к проволочному ограждению и, едва переводя дух, коротко скомандовал: «Дверь!» Пахомов с Яковом, тащившие узкую дверь, прихваченную по дороге, уже хотели сунуть ее под ровненько натянутые ряды колючей проволоки, когда Алексей краем глаза увидел выскочившего из-за ближнего барака автоматчика, уже передергивавшего затвор и направлявшего свой МР-40 на беглецов. Тогда Пахомов резко выдернул дверь из рук Якова и неимоверным усилием швырнул ее в солдата, а в следующее мгновение и сам прыгнул на немца, готовый любым способом уничтожить неожиданное препятствие, грозившее одной очередью положить всех 3 и поставить крест на всей операции. Немец, сбитый с ног столь необычным снарядом, не успел даже еще выбраться из-под двери, как Пахомов уже выхватил из ножен, висевших у солдата на поясе, длинный штык-нож и буквально приколол оглушенного противника к земле. Дверь подсунули под нижний ряд колючки, повернули и поставили доски на ребро. Проволока таким образом поднялась, и беглецы бросились на землю, проворно выскользнули за ограду и побежали, следуя уже указаниям Пахомова, уводившего группу к одному ему ведомой точке, где их ждали Титаренко с англичанином. Едва беглецы успели отбежать 100 метров, как в лагере затарахтел движок. Еще через несколько секунд на вышках дружно вспыхнули прожектора, а вслед за этим один за другим ударили пулеметы. Майор Гольтерс медленно снял фуражку, вытер платочком взмокший лоб и осмотрелся вокруг. Свет прожекторов выхватывал из темноты выбитые двери и окна бараков, выломанные столбы ограждения с перепутанными кольцами оборванной колючей проволоки, матрацы и одеяло, наброшенные на колючку в местах, где заключенные перелезали или пытались перебраться через ограду. Несколько узников так и остались висеть на обвисшей проволоке. Кого-то настигли пули охранников, остальные были сожжены высоким напряжением в тот самый момент, когда заработал генератор. Около 50 военнопленных смогли вырваться за ограду и бежали. 37 были убиты охраной и расстреляны пулеметчиками с вышек. Раненых уже не было ни одного. Солдаты сразу добили тех, у кого были пулевые ранения. Среди солдат были убиты 9 человек и 7 ранены, если верить первым, предварительным подсчетам. Майор наконец-то облегченно вздохнул. Узник номер 1 по-прежнему на месте. Заключенных разогнали по баракам, а коменданта в ближайшем будущем ждет очень неприятный разговор в имперском управлении лагерей. Гольтерц едко усмехнулся. Уж он-то непременно позаботится, чтобы в Берлине как можно быстрее узнали о происшествии в Просткинском лагере и о том, как, рискуя жизнью, именно офицеры адмирала Канариса предотвратили побег особо ценного пленника. Под одной из караульных вышек в осенней пожухлой траве тускло поблескивала губная гармошка. Маленький Ганс так и не успел примерить ефрейторские погоны и выучить «Катюшу». Едва пулеметчик дал первую очередь повисшую над лагерем темноту, как в его каску с глухим стуком ударился увесистый обломок кирпича, а затем на вышку ворвались 2 англичанина и попросту свернули ошеломленному Гансу шею.